Но, очевидно, предполагаемая нажива застила им глаза, и они начали действовать слишком рано. Не отдавая себе отчета в своих действиях, Георг вдруг оттолкнул Виконта и сам подался в сторону. Именно в этот момент рядом прошуршали несколько стрел, причем, как отметил краем сознания парень, все они были направлены в него. Кувырок, и он уже на колени. А щит из-за спины переместился на грудь. Еще мгновение, и рука продета в петли. Картина действий охватывается сама собой. Он успевает оценить происходящее. На краю вытоптанной поляны обустроились четверо лучников. Расстояние 30 шагов, для их луков просто смешное. Луки у горцев сложные, составные, концы плеч изогнуты немного наружу. Говорят, именно в этом секрет их силы. Это оружие требует искусности, как в изготовлении, так и в применении. Но горцы имели славу великолепных стрелков. Тугие, хотя и короткие луки, поражали цель с расстояния вдвое большего, чем однодеревки. Они вполне соперничали по дальности с длинными луками при меньшей громоздкости. По всему выходит, что на такой дистанции его щит бессилен сдержать стрелу, пущенную таким оружием. Она пробьет щит на вылет, после чего ее не сумеет остановить кожаный панцирь. Будь на наемнике кольчуга, шансы уберечься были бы гораздо выше. Так что идея использовать щит была неудачной. В то же время Георг заметил, что справа и слева подбираются две группы по три человека. Задумка нападавших стала совершенно очевидной. Вообще-то зря он толкнул Виконта, никто и не собирался в него стрелять. Не хватало еще случайно убить столь дорогой товар. Расстрелять решили его сопровождающих, а остальные должны были налететь на оставшегося в одиночестве наследника графа и спеленать его как барана. Понял он и почему горцы начали действовать так рано. Просто дерево росло на небольшой возвышенности, и им не был виден Джим, который поднимался с противоположной от них стороны. Цель явилась в привычное время, как и всегда. Возможно, горцы подумали, что на этот раз на тренировку прибыли двое. Можно было удивиться количеству нападавших. Все-таки их десяток, и по всему видно, не новички в ратном деле. Но и это имело свое объяснение, которое сейчас находилось более чем в 200 шагах, безнадежно отстав от своих подопечных. Все это пронеслось в голове Георга буквально в мгновение. Просто удивительно, о скольком можно подумать за столь короткий промежуток времени. Уже через пару секунд он начал действовать, уйдя перекатом вправо. Прошуршавшие рядом стрелы указали на правильность принятого решения. В Виконта, уже поднявшегося на ноги и готового встретить подбегавших горцев, лучники не стреляли. Эти гостинцы предназначались только для его спутника. Времени совсем мало. Еще немного и подбегут горцы, потом они свяжут его боем и подставят под стрелу. На таком расстоянии это вполне возможно. И тут наемник принял решение, которое можно было бы расценить как оставление товарища на поле боя. Полностью доверившись интуиции, подсказывавшей, что Виконт находится в относительной безопасности, во всяком случае ничто не угрожает его жизни, Георг отбросил щит и пошел на сближение с лучниками. Выписывая зигзаги, уходя в кувырки, он всеми способами старался сбить прицел стрелкам, и это ему вполне удавалось. Горцы успели пустить лишь по одной стреле. Один особо ушлый умудрился сделать это дважды, когда наемник очутился в непосредственной близости и сходу рубанул того, что оказался поблизости. Треск располосованной плотной кожи доспеха, хруст прорубаемой грудины, сдавленный крик, перешедший в хрип, и горец валится в сторону. Двое тут же ринулись в атаку, отбросив луки и вооружившись изогнутыми мечами, едва успев перекинуть из-за спины щиты. Слаженно так ринулись, сразу видно, биться вместе им не впервой. Третий резво отбежал в сторону и тут же наложил стрелу, приготовившись улучить момент, чтобы всадить оперенную смерть в оказавшегося столь ловким противника. Очевидно, быстрота, с которой наемник расправился с их товарищем, произвела должное впечатление, и на легкую победу они уже не рассчитывали. Дальше все происходило еще более стремительно. Один из противников едва успел упасть на траву, пуская кровавые пузыри, Джим гонял своих подопечных всерьез, так что им приходилось отрабатывать навыки боя и против двоих, и против четверых противников одновременно. А потому Георг хорошо усвоил правила. Сражаясь с несколькими противниками, всегда старайся навязывать бой, и ни в коем случае не отдавай инициативу противнику. Если пренебречь этим правилом, в лучшем случае удастся лишь отдалить свой конец. О том, чтобы выйти победителем из схватки, можно забыть. Победа только в атаке. Можно временно перейти в защиту, но в самые сжатые сроки необходимо контратаковать, не дать навязать себе ритм боя, подходящий для противников. Только так, иначе смерть. Памятуя об этом, Георг отпрыгнул в сторону, разрывая дистанцию с первым и сокращаясь со вторым. Сначала он нанес рубящий удар, от которого Горец с легкостью прикрылся щитом. Однако его намерению атаковать из-за щита самому осуществиться было не суждено. Он попросту не успел этого сделать. Сразу, вслед за ударом меча, который был по сути отвлекающим, на его щит обрушился таранный удар ногой. Наемник раза в полтора превышал по массе более щуплого горца, а потому удар, в который была вложена вся сила и масса нападающего, буквально снес его на землю. Сражайся он один на один или прикрывай Георгу кто спину, и добить его не составило бы труда. Но на это попросту не было времени. Георг едва успел обернуться, чтобы увернуться от удара второго горца. Одновременно он услышал, как рядом прошуршала стрела. Как видно, третий не стал выжидать более удобного момента или просто не подумал, что цель окажется столь верткой. Как бы то ни было, пару секунд Георг отыграл. Он не просто ушел с линии удара. Круговым движением меча он отбил выпад и, сместившись немного влево, нанес удар топором, зажатым в левой руке, по правой ноге противника, отчего тот сразу подломился. Мечом особо не воспользуешься. Когда противники настолько сближаются, он становится слишком громоздким и неуклюжим. Но выхода нет. Георг изворачивается, выставив остро отточенную сталь на пути незащищенного горла горца. Тот сам падает на режущую кромку. Легкое движение вперед, и клинок разваливает глотку надвое. Георга тут же обдает алым потоком, хлынувшим из разверстой раны. Все, об этом тоже можно забыть. Сразу кувырок вперед и влево, через падающее тело, на сближение с лучником. Правда, исходя яростным криком, уже набегает первый, успевший подняться на ноги. Но не он сейчас самый опасный противник. Куда важнее избавиться вот от этого. Ведь в следующий раз может и достать гад такой. Словно в подтверждение этих слов, стрела впивается в кожаный панцирь, но, к счастью, входит под таким углом, что, пробив кожу и поддоспешник, по касательной входит в спину. Не сказать, что ранения серьезные. Георг чувствует, несмотря на острую боль, что наконечник входит под кожу, так и не проникнув в само тело. Но стрела осталась на месте и при каждом движении доставляет мучения. Вот кувырок завершается, парень слышит, как с легким треском обламывается древко. Спина взрывается огнем, словно его пытают раскаленным железом. Но только отвлекаться на это смерти подобно. Вперед, только вперед, на пределе возможностей, превозмогая боль, относясь к этому как к какой-то данности, неприятной, но вроде и обыденной. Нет, как к обыденной не получается, слишком больно. Куда хуже, когда над ним измывался Джим. Но выхода нет. Мысли стремительно, словно пущенная стрела, проносятся в голове. Сознание словно разделилось, пока одна его часть рассматривает все, что связано с раной, вторая неустанно ведет его вперед и рассчитывает все его действия. До стрелка совсем близко, меньше десятка шагов, так что когда он заканчивает кувырок, то оказывается у его ног. Стрелок был достаточно опытным, а потому сумел рассмотреть, что его стрела нашла свою цель. Но он сам себя подвел. Вместо того, чтобы хотя бы посторониться, он на секунду предался торжеству, озарившись злорадной самодовольной улыбкой. Он промедлил всего лишь мгновение. Но в следующее меч наемника вошел ему в живот. Наконечник меча без особого труда проскочил преграду кожаного доспеха и проник вплоть, вырывая из человека стон, полный боли и отчаяния. Однако праздновать победу слишком рано. Последний из лучников уже готов нанести удар. Да что там, его клинок описывает дугу, уже несется вниз. Еще мгновенье. Георг опять уходит в перекат. Проклятье, да сколько можно? Спину вновь обдает болью. А нечего забывать о ранении. Он и не забывал, но иного выхода, кроме как кататься по траве, не видел. Лучник все еще заваливается на земь, переломившись пополам. А меч последнего противника уже вздыбливает комья земли вперемешку с травой. Снова замах и снова удар. Опять боль, потому как парень продолжает кататься по траве и беспокоить застрявший обломок стрелы, как заноза, сидящий в его теле. Он успел. И меч противника вновь вгрызается в землю. Тот снова замахивается, делает короткий шажок, чтобы приблизиться на расстояние удара. Клинок опять движется вниз. Наемник понимает, что подняться ему не дадут, так и достанут распластанным на земле. Рука выпускает топор, он будет только мешать. И Георг катится по земле, но на этот раз он движется навстречу атакующему. Меч горца в очередной раз входит в землю, а наемник врезается в ноги надвигающегося на него противника. Обхватить голень и надавить всем телом, но не по прямой, а со смещением в бок. Есть, нападающий, не удержавшись, заваливается на бок. О том, чтобы нанести удар во время падения, нечего и думать. А когда воин гор наконец опять в состоянии контролировать свои движения, это становится попросту невозможным. Наемник быстро перемещается вперед, и вот они уже лицом к лицу. Меч становится не только громоздким, но и бесполезным, поэтому противник его выпускает и выхватывает нож. Вернее, он попытался это сделать, но не успел. Георг уже вогнал ему в горло свой кинжал. Господи, неужели все? Его охватывает такое облегчение, что хочется распластаться на траве. Но теперь уже не уворачиваясь от беспрестанных атак и, конечно, не лежа на спине. Однако звон клинков, хрипы, стоны, брань, звуки хлестких ударов – все это возвращает его к реальности. Ничего еще не кончено. Он вскакивает на ноги и, подхватив свой меч, устремляется туда, где сражается виконт. Впрочем, если быть более точным, то Вильям был не один. Георг едва не замер, любуясь тем, как Джим в одиночку атакует сразу троих. Именно атакует, а не защищается. Он все время в движении, постоянно смещается в сторону или отходит назад, не позволяя атаковать себя всем сразу, вынуждая горцев все время мешать друг другу. Может показаться, что он все время отступает, прибегая к коротким контратакам, но на самом деле он делает именно то, о чем постоянно твердил своим ученикам. Он задает темп и характер боя, вынуждает нападающих делать то, что нужно ему. Вот их уже двое, вот один, а вот уже последний сунулся в траву, извиваясь и зажимая рану на животе. К виконту на помощь не успели ни Джим, ни Георг. Тот сам упокоил своего соперника. Когда они подбежали, Вильям все еще был в горячке боя. Отскочив в сторону, наследник графа быстро осматривает место схватки, готовый встретить новую опасность. Но ему больше ничто не угрожает. Просто некому. Наконец, одна нога виконта подламывается, и он, не удержавшись, падает на колено. Ранен? Насколько серьезно? Георг рвется к нему, но повелительный жест наставника его останавливает. Понять, что именно он хочет, нетрудно. Схватка закончена победой, и нужно обезопаситься. Не хватало еще получить удар от недобитого противника. После осмотра местности Георг приближается к своему товарищу по тренировкам, над которым уже колдует Джим. Хм. А неплохо бы сейчас здесь оказаться тому, кто обладает даром, потому как в ноге парня зияет вполне серьезная рана. И как он с таким ранением еще сражался, опираясь на поврежденную ногу, как на здоровую. «Ничего, ничего, все будет нормально», – деловито осматривая рану, бубнил Джим. «Проклятье!» Виконт с явным разочарованием откинулся на спину, позволяя наставнику оказать ему первую помощь. Жгут наложен, кровотечение остановлено. Следом легла повязка. Все, что мог, Джим уже сделал. Теперь нужно срочно доставить парня в замок. Там имеется лекарь, не читая ему, и его заботливые руки ой как не помешают. С ранами ведь как? Чем быстрее будет оказана грамотная помощь, тем лучше пойдет процесс заживления. Взгляд в сторону города. Ага, их коновод времени даром не терял. Мало того, что он сам уже вовсю погоняет лошадей, спеша на помощь к господину. Хотя, какая от него помощь? Так еще и привратный стража успел подать сигнал тревоги. Вон, из ворот уже выметнулись пятеро всадников. Не особо много, но там и всего-то десяток стражников. А если учесть, что уровень их подготовки – гонять лихих по закоулкам города или оборонять стены, то можно предположить, что трусов среди них нет. «Георг, а у тебя там что? А ну-ка подойди». «Твою в грабину, ты как?» «Вроде нормально, только двигаться больно. Присядь». Теперь Джим начал колдовать над ним. Расстегнул панцирь и аккуратно извлек из него ученика. Потом снял поддоспешник и, наконец, рубаху. Можно и распороть, но зачем портить хорошую вещь, если есть шанс обойтись малым? К тому же стрела обломилась у самого доспеха, и наружу торчал только небольшой огрызок. Джим уже понял, что особой опасности нет, так что нечего горячку пороть. «Повезло тебе, парень, стрела, считай, только под кожу вошла». «Ну, не совсем под кожу, но это уже не важно. Сейчас я ее выдерну и наложу повязку. Потом обработаю». «Ну да, на помощь лекаря может надеяться только виконт. Осматривать наемника, да еще и не состоящего на службе у графа, никто не станет. Не хватало мастеру ко всем подряд бросаться с лечением. Впрочем, Георг и сам чувствует, что ничего особенного не случилось. Стрела бронебойная, крови особо много не потерял. А дьявол, больно же!» Но Георг только зубами скрипит, пока Джим тянет засевший обломок стрелы. Наконец он сумел перехватить его поудобнее и одним рывком выдергивает, вырвав таки стон из раненого. «Нечего тут изображать из себя мученика, все уже кончилось. И ничего страшного не случилось», – не без удовольствия заявил наставник. «А что, есть чему радоваться. Оба ученика хоть и помяты, но их раны опасности для жизни не представляют. Извели целый десяток нападавших, причем не каких-то там разбойников, а матерых горцев. Те со своими новичками так близко к столице графства не сунулись бы. Себе дороже вышло бы. Опять же, парни прошли заключительные испытания. Дальше виконту, правда, предстоит обучаться строевому бою, но это уже не к Джиму. Он, конечно, может взяться и за это, но придется управляться с куда большим количеством народа. Ну его. У графа дружиной командует превосходный капитан, старый рубака, так что справится и без него. А вот его время, пожалуй, уже пришло. Нужно опять собираться в путь. До истечения срока договора есть еще пара недель. Но за это время Вильяму все равно на ноги не подняться. «Чего нос повесил, виконт?» «А чему радоваться?» – с явным недовольством хмыкнул молодой дворянин. «Странный вопрос. Тому, что все так успешно обошлось, и ты с успехом выдержал последнее испытание». «Скажешь тоже. Вот Георг, тот да, четверых завалил. А я всего-то с двоими управился». «Вот стало быть как. Значит, счет только по головам. Так вот тебе мое слово, парень». Было заметно, что настроение Джима тут же ухнуло вниз. Еще бы, кто-то смеет утверждать, что он плохо обучил своего ученика. Противостоять сразу шестерым опытным бойцам, да еще и при этом суметь достать одного из них, дано далеко не каждому ветерану, прошедшему через сотни схваток. Также непросто свалить воина, имея рану в ноге. Ты кислую мину с лица сотри и радуйся, что все так обошлось. Ну где тебя носит? Это уже к коноводу, наконец подскакавшему к ним. Хорошо, хоть этот оболтус появился, а то Джим чуть было не расчувствовался и не начал говорить лишнее. Эти парни ему нравились. Давно он уже не получал такого удовольствия от своего занятия. Сразу двое учеников с хорошими способностями – большая редкость. Правда, виконт кое в чем прав. Георг его таки обойдет. Вот только не сейчас, а в будущем. Наемник попросту обречен на постоянное совершенствование и оттачивание своих навыков в многочисленных схватках. Тут лишь одна проблема. Необходимо просто выжить. Виконта быстренько определили в седло и направили в замок в сопровождении стражников. Нечего им тут делать. Георг же остался с Джимом. Нужно разобраться с трофеями и разыскать лошадей этих разбойников. Собственно, из-за этого Джим и отправил стражников в освояси. Еще найдут лошадок где в кустах. А тут вроде как уже не место схватки. Получится найдено, а не с боя взято. Не могли горцы пешком направиться в такой поход. Это было бы чистое самоубийство. А лошади – дело хорошее. Они вполне могут стоить куда дороже, чем все взятое с трупов. «Ты почему бросил виконта и как кабан попер на тех четверых?» «С луками они были. Останься я здесь, и, скорее всего, к твоему приходу был бы уже трупом. А там и тебя могли подстрелить. Тогда уж точно все так не закончилось бы. А виконту, по сути, смерть не грозила. Ну, ранили бы, не без того. А убивать его незачем. Живой он, дорогой товар. Мертвый – большая проблема. Сомневаюсь, что граф простил бы гибель наследника». «Это точно. Ни почем не простил бы». «И что ты за парень такой? Тут со всех сторон враги стрелы в тебя мечут, а ты все приметить умудряешься. Да еще и решения принимаешь правильные». «А мне откуда знать? Само как-то выходит». «Понятно». «Да, парень. Если не прибьют, ты и впрямь далеко пойдешь. Вот только говорить тебе об этом пока не надо. Молодость, горячность, а тут еще и самоуверенность появится. Тогда точно нарвется». «Но каков мерзавец. И ведь прямо-таки предвидел что-то такое и даже предупреждал. Хотя...» «Не было тут никакого предвидения. Ведь это и впрямь очень просто. Они со своими занятиями были полностью предсказуемы. И впрямь как приманка для горцев. Хорошо хоть нападение случилось, когда у волчат выросли зубы. Если бы раньше, не спасло бы даже то, что Джим находился рядом с ними». «Интересно, а сам он смог бы все просчитать?» «Скорее всего. Справедливости ради стоит заметить, о том, что виконт в относительной безопасности, он вряд ли подумал бы. А вот насчет скорейшего вывода из игры лучников – это да». «Джим, а что ты там насчет последнего испытания говорил?» Пропустив мимо ушей последние высказывания наставника и сосредоточившись на главном для себя, спросил Георг. «А что я такого сказал? Закончилось ваше обучение. Жизнь вас еще поучит, но я свое дело сделал. Дальше сами. Остальное вам нужно постигать на своем опыте, который приходит не только с потом, но и с кровью, и с болью, и с потерями. Большему я вас научить не смогу». «Значит, ничего это не значит. Сумеешь не подставиться и пройти через множество схваток, сохранив свою шкуру, продолжишь обучение. Нет? Нет, оно и есть нет. Запомни только одно. Обучение воинскому искусству продолжается всю жизнь. А я еще не слышал о человеке, который бы достиг совершенства». «Ну, что встал? Давай собирать трофеи, не ночевать же здесь. Да и рану твою нужно получше обработать. И от меньших загибались, когда запускали это дело».